Инцидент в Росуэлле. Осенью 1996 года руководство военно-воздушных сил США наконец-то опубликовало давно ожидаемый отчет, содержащий результаты официального расследования инцидента, который произошел 50 лет назад в окрестностях Росуэлла в штате Нью-Мексико. Местом происшествия, сегодня ставшим центральным сюжетом уфологической мифологии, стало овечье пастбище, расположенное приблизительно в 120 километрах от городка. К сожалению, для тех, кто жаждал сенсации, ее не случилось. Выводы, содержащиеся в докладе, однозначно свидетельствуют о том, что найденные в 1947 году близ городка Росуэлл инопланетные обломки являются остатками упавшего шара зонда, с помощью которых США следили за осуществлением ядерных испытаний в СССР. Итак, вопрос закрыт. Что же легло в основу мифа, долгое время будоражившего общественность и до сих пор время от времени извлекаемого на свет в качестве доказательства пребывания на Земле пришельцев из космоса? В первых числах июля 1947 года фермер, выгнавший стадо овец на пастбище, обнаружил на поле остатки разбившегося неопознанного летающего объекта, который, по мнению сегодняшних уфологов, являлся ничем иным, как потерпевшим катастрофу инопланетным космическим кораблем. В течение последующих 50 лет история об инциденте в Росуэлле жила своей собственной жизнью, обрастая новыми и новыми подробностями и слухами, зачастую совершенно неправдоподобными, постепенно превращаясь в легенду. Гражданские и военные власти США несколько раз изменяли официальную версию этого загадочного события. Первый ее вариант гласил, что таинственный объект был метеорологическим зондом. Позднее его объявили неким секретным разведывательным беспилотным аппаратом, который должен был вести наблюдение за советскими испытаниями ядерного оружия. Но официальные разъяснения общественность удовлетворить не могли. Скептиков, которые никогда не верили в существование НЛО, возмущала сама мысль о том, что правительство и военные могут заниматься такой глупостью. А многочисленные сторонники гипотезы о существовании НЛО находили в официальных документах массу неточностей, противоречий и недомолвок, которые только укрепляли их веру в то, что власти скрывают правду о Росуэльском инциденте. Что же произошло на самом деле? На сегодняшний день все спорящие по поводу загадочного случая стороны согласны с тем, что в конце июня, начале июля 1947 года в окрестностях Росуэлла происходили странные события. А одним ранним утром на овечьем пастбище фермер Уильям Брезел наткнулся на разбившийся летательный аппарат. На месте катастрофы лежали обломки металлических легких распорок, разноцветные провода, большие куски серебристой фольги. Заинтригованный пастух установил, что эта фольга не режется перочинным ножиком и не горит, если ее поджечь спичкой. Несколько дней спустя, 6 июля 1947 года, по совету соседей, Брезел подобрал на месте катастрофы несколько предметов вместе с грузом овечьей шерсти, привез их в Росуэлл и предъявил местному шерифу. Тот немедленно связался с командованием базы ВВС США в Росуэлле, и уже на следующий день на пастбище Брезела появились два офицера военной разведки. С помощью фермера они собрали с поля все находившиеся там предметы и доставили их на базу ВВС. Один из этих офицеров, майор Джесси Марчелл, служивший в 509-м бомбардировочном полку, по дороге на базу, заехал домой, разбудил своего 11-летнего сына и показал ему фрагменты разбившейся летающей тарелки. Так, во всяком случае, вспоминает теперь Джесси-младший, ныне врач в Монтане, который является одним из немногих живущих сегодня свидетелей Росуэльского инцидента. Памятные слова его отца служат теперь главным аргументом для тех, кто убежден, что власти с самого начала знали о том, что имеют дело с неопознанным летающим объектом внеземного происхождения. Собранные на поле Брезела предметы осмотрел командующий базы полковник Уильям Бланшар. После осмотра он вызвал к себе пресс-атташе и поручил ему передать в местные газеты коммюнике о том, что в распоряжение ВВС попали остатки обнаруженного на ранчо в окрестностях Росуэлла, потерпевшего катастрофу летающего диска. Это известие появилось 8 июля 1947 года на первой полосе Roswell Daily Record. А уже на следующий день эта же газета выступила с опровержением предыдущей информации. Оказывается, что генерал Роджер Райм, командующий 8-й воздушной армией, выяснил, что так называемый летающий диск был ничем иным, как метеорологическим зондом. Но это не был конец истории, а, напротив, только начало. Сегодня о Росуэльском инциденте написано, вероятно, более дюжины книг и бесчисленное количество статей. Снят даже художественный фильм. Но приведенные выше факты — это, собственно, все, что относится к достоверной информации и не подлежит сомнению. Потому что дальше начинаются версии, гипотезы, спекуляции, домыслы и легенды, словом, то, что ни подтвердить, ни опровергнуть нельзя. Чтобы понять причины, почему случай в Росуэлле занял почетное место в уфологической мифологии, необходимо обратить внимание на несколько фактов. Важнейшим из них является тот, что во всей истории встреч с летающими тарелками неосторожное коммюнике пресс-атташе базы ВВС США в Росуэлле Уолтера Хойта является единственным случаем, когда военные власти США официально признали сам факт существования НЛО. Впрочем, в оригинале текста коммюнике не было слов о том, что найденные остатки имеют внеземное происхождение. А опровержение генерала Райма внесло в дело дополнительную интригу. Как известно, с точки зрения общественности, именно официально опровергаемые события имеют наибольшую достоверность. Кстати, рассекреченные в 1990-х годах документы подтверждают, что генерал тогда не говорил, да и не мог сказать всей правды. Обнаруженный на ранчо Брайзела объект не был метеорологическим зондом. Наиболее вероятно, что речь шла о секретном, беспилотном летательном аппарате разведчики. В конце Второй мировой войны Росуэлл, глухой, богом забытый провинциальный городок, был избран в качестве места дислокации 509-го бомбардировочного авиаполка ВВС США. Самолеты этой авиагруппы являлись в то время единственными в мире носителями ядерного оружия. Именно из Росуэлла стартовала летающая крепость Энола Гей, сбросившая первую атомную бомбу на Хиросиму. А Аламо-Гордо, место первого экспериментального ядерного взрыва, находится всего в 200 километрах от Росуэлла, и вспышка от испытания Тринити была отсюда хорошо видна. Чтобы успокоить местное население, Росуэльская Daily Record опубликовала на следующий день после ядерного взрыва коротенькую заметку, в которой говорилось, что близ военно-воздушной базы Холдеман в Аламо-Гордо по неизвестной причине взорвался склад боеприпасов. Напомним также, что в 1947 году уже шла холодная война, и военные власти, если уж и решали заявить что-то публично о том, что происходит в этом закрытом районе штата Нью-Мексико, то делали это неохотно. До конца не ясно, что заставило полковника Бланшара сообщить своему пресс-атташе о летающих тарелках или дисках. Может быть, в тот момент он не отдавал себе отчета о важности этого события, ведь мир только-только вступил в эпоху НЛО. А эра НЛО действительно началась буквально за две недели до Росуэльского инцидента. 24 июня 1947 года Кеннет Арнольд, пилот-любитель из городка Якима, что на границе Канады и североамериканского штата Вашингтон, в тысячи миль от Росуэлла кружил над горным массивом Маунт Рейнер в поисках разбившегося в горах самолета. В какую-то минуту его внимание привлекли 9 дискообразных объектов, промелькнувших в небе со скоростью, которую он оценил, около 1700 миль. Они летели в правильном строю, и, как рассказывал потом Арнольд, их движение напоминало полет тарелок, скользящих по воде. Поскольку он был человеком со всех сторон правильным, опытным пилотом, уважаемым бизнесменом, а также помощником шерифа в родном городе, его сообщение не вызвало усмешек и стало предметом внимания военно-воздушных сил, прессы и общественного мнения. Новость о его встрече с таинственными объектами облетела всю мировую печать, а термин «летающие тарелки» с тех пор прочно вошел в современный язык. Полковник Бланшар наверняка слышал об этой еще свежей тогда новости, и уж наверняка знали о нем в редакции Roswell Daily Record. Но когда они, позавидовав внезапной популярности города Якима, попытались добиться такого же успеха, то, увы, их ждало разочарование. После опровержения генерала Райма сенсация со случаем в Росуэлле утихла, не успев разгореться. И так бы остался несчастный Росуэлл всеми забытым и заброшенным, если бы не наступившая эра НЛО. В конце 1940-х, начале 1950-х годов тема НЛО все чаще и оживленнее начала обсуждаться прессой. Новые свидетельства встреч с летающими тарелками регулярно появлялись на страницах газет. Материалы основывались, как правило, на рассказах одиночных свидетелей, видевших НЛО где-нибудь в своей родной глуши. Но некоторые визиты, например, появление НЛО над Вашингтоном, одновременно видели несколько сотен человек. Последний случай даже заставил привести в состояние боевой готовности ВВС США. Тема НЛО постепенно завоевывала всемирную популярность. Тем временем, как бы назло войскам ПВО всех стран мира, пришельцы из космоса год от года становились все более наглыми. Со второй половины 1950-х годов все чаще стали появляться сообщения о фактах зафиксированных посадок НЛО, а затем о начавшихся контактах землян с пришельцами. Первоначально в разных свидетельствах размеры и внешний вид пришельцев очень отличались друг от друга. Чаще всего это были полутораметровые человечки зеленого цвета с большими головами и огромными глазами. Некоторые свидетели встречали бронзовокожих невысоких гуманоидов, одетых в черные одежды, напоминающих кольчуги, а другие контактировали даже с высокими голубоглазыми блондинами нордического типа. Постепенно доминирующим типом пришельцев в свидетельских показаниях стали зеленые, большеглазые карлики, безволосые и трехпалые. В этот период эры НЛО всемирную славу снискал себе весьма популярный у космических пришельцев житель Южной Калифорнии Джордж Адамский, который так полюбился им, что во время многочисленных встреч с Адамски они не только покатали его на летающей тарелке, но и раскрыли калифорнийцу цель своего прибытия на Землю. Как рассказал об этом сам Адамски в двух своих вышедших книгах, «Зеленые человечки прилетели к нам с Венеры, чтобы спасти нашу планету от губительных экспериментов по расщеплению атомного ядра, от создания атомного оружия и от возможной ядерной войны». Вероятно, откровения пришельцев запали в душу мировым политикам, так как ядерные испытания в атмосфере через какое-то время были запрещены.